Здесь уже собралось 7 островов. Я тихо чертыхнулся. Осторожность взвыла, предсказывая нападение. Однако искатели вели себя настороженно по отношению друг к другу и атаковать меня не собирались. Скорее наоборот, настороженно смотрели на мой остров, изрядно разросшийся за последнюю неделю. «Они там, в норах», — убежденно сказал мужчина, который провел меня к группе. «Я видел, как дирижабль улетел в одну из них. Нас 9, думаю, справимся». «Да, остальные не спящие были не столь уверены в успехе и в том, что им вообще нужно что-либо делать». «Ты прикалываешься», — усмехнулся один из искателей, потлатый и растрепанный. «Это типа способ заставить нас покинуть острова? Кто-то ждет нас там, или ты хочешь захватить наши острова, пока нас здесь не будет?» Пока люди спорили, я облетел остров, внимательно рассматривая его, но не обнаружил ни людей, ни дирижабля. Всего я насчитал 6 нор. Когда я вернулся, спор все еще длился. «Если не хотите идти со мной, не надо», — наконец психанул собравший нас искатель. «Я полечу один». И он действительно направился вниз. Правда, заводить свой остров внутрь норы не стал, остановился рядом с краем и перепрыгнул в нору. Я даже подлетать не стал, вызвал меч, запрыгнул на него и долетел до норы. «Стильно», — похвалил нервно улыбающийся искатель. Очевидно, несмотря на свою браваду, идти вглубь в одиночку он не хотел. Следующим причалил потлатый, потом остальные 6. Мы пошли полным составом по сужающемуся тоннелю, чтобы спустя 200 метров замедлиться и остановиться. «Это что за дичь?» – пробормотал потлатый, когда мы увидели парочку местных, стоящих посреди тоннеля. «Слышите, они реально не нападают». Люди были среднего роста, светлокожие, хотя и не настолько бледные, как мы, одеты в кожаную броню, потертую и местами залатанную, на вид куда более неказистую, чем наша. Видно, что воины пользуются доспехами куда чаще, а то и вовсе передают от отца к сыну. Еще одним существенным различием между нами, помимо цвета кожи, были питомцы. Рядом с одним сидел дракон, голова которого находилась на высоте 5 метров, у самого потолка. Рядом со вторым лежал громадный волк, праматерь всех волков, судя по размерам. Волк высунул влажный язык и быстро дышал, с интересом глядя на нас. «Не советую идти дальше», — сказал человек на языке мира кошмаров. «Этот остров – собственность города Клейнар. Либо вы возвращаетесь туда, откуда пришли, либо мы убьем вас без пощады», — сказал один из охранников. И глядя на застывшего дракона, я охотно верил, что у него есть все шансы осуществить задуманное. Вряд ли он выстоит против толпы искателей, но вот его питомец вполне был способен. На человека монокль не действовал, а вот характеристики монстра, или нурса, кажется, так их называют местные, я оценил. Заглар. Родословная. Нет. Ранг. Начальное золото. Таланты. Полет эпический. Навыки. Прочные крылья. В. Укрепленный скелет. В. Власть над огнем. А. Власть над воздухом. В. Ездовое животное. В. Элемент. Воздух. Огонь. Совместимость. 79. Характеристики. Ловкость. 76. Сила. 200. Живучесть. 330. Скорость. 65. Прирученная зверушка не обозначалась как кошмар, и советов по убийству или побегу не было. В будущем точно стоит озаботиться добычей такого питомца. Искатели остановились и посмотрели друг на друга. Я стоял в нескольких метрах позади группы. Простая осторожность. Судя по лицам, искателям было любопытно встретить местных на бедолагу, остров которого атаковали какие-то пираты. Им резко стало плевать. Я тоже заинтересовался, все-таки первый полноценный контакт, где стороны не атакуют друг друга и никто не стремится забиться в щели. Осталось наладить общение, а там уже можно решить, чем можно заинтересовать местных, и что заинтересует их. И для начала, наладить диалог. Глава 18. Наладить диалог с местными не получалось. На осторожные вопросы, на предложение обмена они качали головами и отвечали: «Проваливайте». Этот ответ никого не устраивал. Потлатые вовсе скрежетали зубами, желая поквитаться либо помериться силами с местными. «Вы недавно напали на одного из наших», — наконец заявил он. Охранник нахмурился. «Абсурд. Клейнар никогда ни на кого не нападал первым. Клейнар только обороняется. Да и вообще, чего ты хочешь, плебс безнурсовый? Ты подходишь к нам, кидаешься выдуманными обвинениями, и зачем?» Искатель слегка растерялся, но позиции не сдал. «Я хочу справедливости». От такого моя рука потянулась к лицу. «Последний раз говорю, вон, предупредил охранник. «Здесь не место для таких, как ты. Потеряйся». Дракон раззявил пасть и лениво выдохнул кинжальную струю огня в землю между нами и местными. Искатели мгновенно дернулись назад. «Прочь!» — еще раз предупредил охранник, опровергая свои слова о последнем предупреждении. «Никому из прочих городов не разрешено сюда входить». Конечно же, упрямые искатели не прислушались к предупреждениям. Более того, чем меньше оставалось терпения у охранников, тем больше искатели хотели проникнуть в ворота за их спинами. Пока шел спор, я по-новому осмотрел стражников и увидел на их предплечьях, под кольчугой, татуировки. У одного не разглядел толком, а вот у второго на правой руке была татуировка, была в виде дракона. Сопоставить это с сидящим здесь зверем не составило труда. Ставлю золотой, что на руке второго вытатуирован волк. Может, это квест? Вдруг тихо спросил Потлатый. Если мы победим охрану, никто не запретит нам войти на остров. Я уверен, что мы толпой справимся и с людьми, и с монстрами. А вот я не был бы так в этом уверен. Характеристики дракона были потрясающе хороши, вдобавок ко всему питомец обладал навыками. Я бы смог с ним справиться, особенно под невидимостью, но вряд ли смогут искатели. Услышав слово «квест», искатели задумались. Ладони потянулись к оружию. «Идиот!» — сплюнул охранник. «Неужели ты думаешь, что такие ничтожные существа, как вы, смогут победить нас? Сила моего Нурса больше, чем ваша совокупная сила. Твоя голова превратится в пепел раньше, чем ты успеешь приблизиться к нам хотя бы на метр». Искатели впечатлились. «Погоди», — вдруг улыбнулся второй страж. «Они же хотели пообщаться, верно? Ребята, на чем вы прилетели, если ни у одного из вас нет Нурсов? Сколько вас вообще здесь?» Я стоял за спинами, поэтому мне не составило труда уйти в незаметность. Без труда пройдя мимо Нурсов, я скользнул за ворота и оказался на краю крохотного городка. Мне потребовалось время, чтобы сориентироваться. Осмотревшись по сторонам, я понял, что передо мной расположился типичный городок в псевдосредневековом стиле, который я привык видеть на экране ноутбука, играя в RPG. Здания в 1-2 этажа, сложенные из грубого камня, мощенные тротуары. Изнутри на стеклянную полусферу, защищающую город, наросли крупные клочья светящегося мха и мерцающих кристаллов. Я чувствовал, как легкий ветерок скользит по коже. С узких улочек доносился гомон горожан, позвякивание металла и прочие шумы городка. Не отменяя незаметности, я двинулся по краю дороги, под самыми стенами домов и мелких лавочек. Высовываться из-под техники и гордо идти посередине дороги я не спешил. Пусть одежда горожан мало отличалась от моей, большинство ходило без брони, внешне я отличался от них достаточно, чтобы возникли вопросы. Разумеется, в будущем я попробую пройтись без маскировки, но пока лучше не наводить в городе подозрения и панику. Кстати, еще один момент, почти каждый из встреченных горожан носил на предплечье выставленную на показ татуировку, изображавшую разнообразных чудищ. У кого-то это были виверны, мантикоры и крылатые змеи, у кого-то наземные твари. Большинство из вытатуированных монстров я видел в бестиарии. Рисунки драконов видел всего дважды, и люди с такой росписью были одеты не в пример богаче и выглядели куда зажиточнее остальных. Интересно, что татуировки были в одном стиле, будто их делал один и тот же художник. Я скольжу по улицам, оставаясь незаметным для прохожих. Получается удивительно легко. Никто из встречных даже не дернулся, ни разу не заподозрил, что рядом кто-то есть. Монстров в городе тоже ни разу не видел. Похоже, действует какой-то запрет, потому что даже редкие патрули-стражи шагают по улочкам без своих лохмато-чешуйчатых друзей. Пошарился по жилым кварталам, затем попал на рыночную площадь. Здесь жизнь кипит. Торговцы разложили товары на коврах, брошенных на тротуар. Еды мало, и она ужасно дорогая. Если ориентироваться на ругань покупателей и яростные торги в попытках сбить цену в шлифованных камнях, хлеба не вижу, в основном вяленое мясо, мука, сочные фрукты и пластинки из меда и орехов, даже воду продают, зато других товаров хватает, яркие шелка и бархатные ткани развиваются на ветру, в тусклом свете мха и кристаллов сверкают золотые и серебряные изделия, инкрустированные драгоценными камнями, здесь есть и ткани ярких расцветок, и разнообразные специи. Мелкий кулек соли, десяток которых можно уместить на ладони, стоит примерно как 5 метров красивой атласной ткани. Каждый торговец старается привлечь внимание покупателей, предлагая что-то уникальное и, судя по всему, добытое на окрестных островах. Продают безделушки, чудные браслеты, серебряную и золотую посуду, стеклянные реторты и прочее алхимическое оборудование. Все в разброс, все перемешано, часть товаров помята, побита, будто хватали в спешке, швыряли в мешок и тащили все, что только могли утащить. Достал монокль и попытался рассмотреть через него товары, пытаясь определить артефакты, но не нашел ни одного, не повезло. Продолжаю путь вдоль узких улочек. Дома из-за тесноты под куполом смыкаются стенами друг с другом, улочки образуют причудливые изгибы. Замечаю кузницу, построенную вплотную к обросшему мхом стеклу. Стеклу ли? Теперь сомневаюсь. Гулкий стук молота раздается далеко вокруг. Кузнец, могучий мужчина с обветренным лицом, сосредоточенно лупит по раскаленной нашлепке, ставя кривую заплатку на броню. Дым уходит в трубы, в стене. Миновав кузницу, замечаю неподалеку навес, где сушатся шкуры, растянутые на деревянных щитах. По идее, здесь должна стоять жуткая вонь, но ее не чувствуется. Легкий запах каких-то трав, запах спирта или чего-то похожего, и все. Оборонительных сооружений нет, или я их не вижу. Ничего иного, похожего на здание банка, зельевара или торговца на бастионе, также не заметил. Все дома однотипны, вывесок нет, надписи нет. Догадаться, где и что располагается, можно только по наблюдениям. Люди торгуют только на рынке. Больше всего этот остров похож на летающую перевалочную базу. Интересный факт, я не заметил здесь детей и подростков. Значит, все они живут где-то в другом месте. Скорее всего, внизу. А сюда люди поднимаются на летающих нурсах, чтобы грабить пустые острова. Возможно, именно к этому хабу причаливают пираты на дирижаблях. У дверей единственного трехэтажного дома, который располагается в центре города, стоит стража. В тяжелых кольчугах поверх кожаной брони, с тяжелыми толстыми шлемами, закрывающими голову. В руках стражники держат поставленные на пятки копья, за пояс заткнуты кинжалы в ножнах. Татуировки, кстати, с драконами, выставлены на показ, и предплечье с рисунком, единственная неприкрытая часть тела. Стражи не переговариваются друг с другом, не прислоняются расслабленно к стене. Наоборот, на каждого прохожего смотрит внимательно, как на потенциального противника. И сколько я не наблюдал за ними, их бдительность не слабела. Временами люди переодевались в доспехи, объединялись в команды и дружно уходили к ближайшим воротам, за добычей, судя по разговорам. Местной культурой здесь практически не пахло. Здесь люди спали, ели и отправлялись за сокровищами, которые добывали на окрестных островах. Здесь продавали вещи, покупали вещи. Торговцы, распродав еду, воду и скупив у команд мародеров находки по чудовищно низким ценам, тоже уходили за ворота. Чувствуя сонливость, я достал шкатулку, вынул оттуда зелье бессонницы, выпил и стал решать, что делать дальше. Мои наблюдения за городом закончились. Все, что мог, я выяснил. Кстати, ближе к ночи все мародеры вернулись сюда. Местные панически боялись находиться вне стен хаба ночью. План минимум – захватить человека и выдавить из него информацию как об этом городе, так и о городах снизу. Что за здание по центру города, кто управляет островом, что находится внизу, как там живут люди, почему в обороте не металлические монеты, а шлифованные камни. Такой себе контакт, я представлял первый диалог с местными иначе, но стражники на входе не пожелали разговаривать с нами нормально, и вряд ли сейчас что-то изменится. Я, конечно, попытаюсь сперва поговорить с человеком по-хорошему, но если он ничего мне не расскажет, придется угрожать. Своего невольного осведомителя я нашел у здания рядом с кузней, когда тот шел к двери одного из домиков. Мужчина был молодым, хилым, с татуировкой летучего змея, которых я приноровился убивать настолько, что легко сделаю это с закрытыми глазами. Я подошел сзади, коснулся его плеча, накрывая человека незаметностью, теперь его не услышат, если захочет закричать. «Привет, друг», — сказал я, ловко запихнул друга в домик и зашел следом. Внутри было темно и тесно, но место было идеальным для приватного разговора. Я под ускорением мельком осмотрел улицу, убедившись, что нас никто не видел, и закрыл дверь. Собеседник не стремился вызывать питомца или сражаться. Вместо этого он замер с поднятыми руками. «Мне не везет с добычей, но я готов отдать все, что есть», — хрипло сказал он. «Хорошо», — кивнул я, «но для начала ответь на мои вопросы. Если не будешь врать, твои сокровища останутся при тебе. Как тебя зовут?» «Курт». «Якин». «Итак, Курт, начнем. Кто управляет этим островом?» Резюмируя наш последующий диалог, Островом никто не управлял. Пару месяцев назад земля рядом с городом Клейнар задрожала, разверзлась и вверх поднялся этот остров. Один монстролов, что бы это ни значило, на летающем Нурсе успел добраться до острова прежде, чем он исчез в облаках. А дальше, дело техники. Обыскал пустой хаб, подождал, пока остров зависнет в небе, спустился до города, передал информацию о том, что в небе появилась крупная база, где можно остановиться. Рассказал и про другие острова. Оказывается, летающие громады появлялись в этих краях нечасто. И с тех пор люди на летающих питомцах шастают между городом и хабом, стремясь обчистить как можно больше островов. На вопрос, почему не использовать вместо базы какой-нибудь другой остров, и зачем по ночам возвращаться сюда, Курт задрожал и сказал, что ночами на другие острова переносятся монстры. Внизу правил король. Люди жили в городах под землей и в деревеньках. Кошмары внизу были немного сильнее, чем здесь, в облаках, но не слишком, чтобы серьезно их опасаться. Правда, Курт упомянул про нескольких бедствий, которых назвал бессмертными. «Зачем вы здесь? Обыскиваем острова. Хотим найти шахты, как в легендах. Если отыщем золото или серебро, сможем обеспечить и себя, и детей, и внуков». С каждым вопросом Курт сильнее дрожал, бледнел, голос становился более сбивчивым. «Не знаю, почему, но моя неосведомленность его все сильнее пугала. Почему вы используете шлифованные камни, если у вас ценятся драгоценные металлы? У вас вообще есть монеты из золота или серебра?» «Были», — сдавленно выдохнул Курт. «Давно-давно были. Камни удобнее, в них можно заключить магическую энергию. Можно использовать в простеньких ритуалах, а маги могут устроить настоящее чудо. Как получить Нурса? Вы не сможете, бледный господин», — поклонился Курт. «Кошмарам недоступны питомцы. Я не кошмар. Как скажете, бледный господин, как вы получаете Нурсов?» Терпеливо переспросил я. «Давай, выкладывай весь процесс». Курт нервно пожал плечами. «Монстроловы с артефактным яйцом отправляются к логову сильного монстра, избивают его до полусмерти, потом активируют артефакт. Душу или сущность монстра затягивает в яйцо. Потом этот артефакт либо выкупает какой-нибудь богач, либо питомник. Я лично обучался в питомнике. У меня в городе раз в полгода проходил отбор, и любой желающий, кто достоин, мог попытать счастье. Каждый человек из толпы клал ладони на сверкающий камень, и если он оказывался достаточно крепок духом, камень светился белым, и человек проходил отбор. Потом мы шли выбирать Нурсов на огромный склад с артефактными яйцами. Когда все из группы выбрали себе яйцо, мы прошли в комнату с гудящими штуками. И уже там из яйца появился мой Нурс, связываясь со мной душами. Потом мне сделали татуировку, куда я могу прятать питомца. То есть, отбор и получение Нурса завязаны на артефакты, и даже если я договорюсь с местными, чтобы принесли мне яйцо, мне это ничего даст в отрыве от гудящих штук. Где хранятся артефакты, найденные на островах? Не знаю, господин, я не находил. Что в трехэтажном здании в середине города? Ставка городского правительства. Задав все вопросы, на которые желал найти ответы, я задумался. Хочешь работать на меня? У меня есть много золота. Разумеется, Курт согласился. Даже чересчур быстро согласился. По виду дрожащего человечка было ясно, обманет. Что-то в моих расспросах его до усрачки напугало, и предложение золота не смогло уравновесить этот страх. Тем более, что золото я как раз не прихватил. Что я еще могу ему предложить в обмен на верность, или хотя бы жадность? Можно облик. Помнится, тот местный коротышка, с которым я сталкивался в логове пещерной вдовы, жаждал артефакт. Как же мужик его называл? Хочешь, Кахлин? В глазах Курта мелькнула искренняя жадность, но после нескольких секунд схлынула, снова сменившись страхом. Нет, нет. Интересно, что помешало Курту согласиться на обладание артефактом. Он почти согласился на сделку с кошмаром, за который меня принял. Почему ты отказался от Кахлина? Я слышал, что многие из вас жаждут владеть обликом. Это великая сила, закивал Крут. Очень, очень большая сила. Кахлин – редкость, а человек с ним и с Нурсом в два раза опаснее человека с Нурсом. Но Кахлин – это удача. Сумеешь ли ты остаться человеком, получив силы от него, и сможешь ли ты отказаться от облика вовремя? Я не помню, чтобы кто-то из хозяев Кахлина отказывался вовремя. Курт не был храбрецом. Когда его схватили за ворот и впихнули в двери его дома, Курт уже приготовился отдать все, что к тому времени сумел найти. Дома его ждали старенькие больные родители, которых потеря сына точно не обрадует. Камни, тлен, камни и новые найти можно. А там, глядишь, стража выяснит, кто оказался такой наглый. Вот только его похититель не стремился спрашивать, где Курт прячет ценности. Его похититель был сильным, странноватым и до усрачки жутким. Его цвет кожи, алебастровый, без всяких следов загара, пугал Курта. Даже те, кто прожил под землей большую часть жизни, обладали сероватым оттенком кожи, а настолько белая встречалась, пожалуй, в страшных сказках, которые ему рассказывала бабушка. Про кошмаров, облаченных в человеческую кожу. Про людей, которые своими поступками тратят отмеренную им человечность и становятся тварями. Именно это делало его похитителя жутким. Это и незнание элементарных вещей. Кин не резал его ножом, не орал и не обещал всевозможные кары, если Курт будет молчать, но паренек все равно отвечал на вопросы максимально подробно и честно. «Почему вы используете для расчета шлифованные камни?» — с любопытством спрашивал Кин. «Кто управляет городами внизу?» И неосведомленность похитителя о происходящем в мире только подтверждала самые пугающие догадки Курта. Кин — кошмар, достаточно сильный, чтобы заснуть на века, а потом проснуться, задать пару вопросов насчет изменений в мире и вновь принести на клин ужас и боль. Человеческий облик ничего не доказывал. У Кина не было татуировки с Нурсом, значит, он попал на хаб с помощью своих кошмарных сил. Был бы Нурс, это бы доказало. «Как мне получить Нурса?» – спрашивал кошмар, пытаясь сбить Курта с толку, и тот честно отвечал, что у Кина ничего не выйдет. Кошмары не способны управлять питомцами. На заверение, что Кин не кошмар, просто кивал. «Если хочешь, можем поработать с тобой вместе», — улыбался бледнокожий монстр. «У меня есть серебро и золото». Курт кивал снова. «Да, можем поработать. Да, золото и серебро — это хорошо». Только парень знал, что сделки с кошмарами никогда не заканчиваются хорошо. Герои сказок, которые пытались договориться с разумными монстрами, проклинали это решение до конца своих дней. Убийство — удел обычных кошмаров. Разумные твари могли выпить душу, украсть воспоминания, превратить тебя в животное. Курт твердо решил при первой же возможности рассказать об этой встрече страже, но сейчас кивал и обещал все, что угодно. Когда ему предложили Кахлин, Курт чуть было не согласился по-настоящему. Про Кахлины ходили самые невероятные слухи. Какие-то артефакты могли исцелять людей, другие – давать им силу, знания или контроль над животными. Вот только и цена у них была соответствующая. Сперва бледнела кожа, понемногу, почти незаметно. Менялись мысли, пробуждалась жестокость, тяга к человечине или еще какая противоестественная жуть. И рано или поздно каждый человек понимал, что не может отделить кахлин от себя. Медвежья шкура прирастала к телу, кольцо сплавлялось с пальцем, а сознание необратимо менялось, и Курт снова отказался. А потом кто-то истошно заорал, будто его жгут пламенем. Курт вздрогнул и приготовился к смерти. «Сиди здесь», — предупредил бледный господин и, приоткрыв дверь, выглянул на улицу. С минуту смотрел на что-то, а Курт дрожал, слыша выкрики и оглушительный грохот. «Значит, все-таки военные», — пробормотал Кин. «Еще и ночью. Рассчитывали, что местные будут спать. Хаем, говоришь, в центре города ставка городского правительства». Курт кивнул, но Кина уже не было рядом. Бледный кошмар растворился на улочках небесного города. Глава 19. Центральное здание, похоже, охраняли только потому, что внутри засело командование. Я шел по коридорам, уворачиваясь от бегущих туда и обратно людей, слушал нервную ругань и под этот аккомпанемент обыскивал помещение. В тумбочке единственного на все здания кабинета было полно разных бумаг. Не удивлюсь, если хозяин помещения ведет учет всей добычи. Здесь же нашлась полка, забитая книгами с иероглифами на обложках и без картинок внутри. На удачу засунул в рюкзак 5 рандомных книг, выглядящих наиболее ценно, с серебряными накладками на углах обложки. Если бы я мог разобрать язык местных, я бы однозначно нашел больше и выбрал удачнее. Кроме носящихся туда-сюда местных в здании не было ничего интересного, либо оно было очень хорошо спрятано. Я обшарил шкафы, проверил пару сумок с едой и разочаровался. Из всего найденного самым ценным выглядел толстый кошель с шлифованными камнями, пара золотых украшений и маленькие серебряные весы. Самым ценным для местных, похоже, здесь была еда и вино. Я поспешил на выход, к острову, оставленному бесхозным. Выстрелы не повторялись, но я все равно был настороже. Местные забаррикадировали все тоннели, но под незаметностью я легко разобрал баррикады ухода, через который попал сюда. В тоннеле валялся потлатый искатель с разорванной грудиной и парочка сожженных тел других неспящих. Охраннику, правда, тоже досталось, мужик с татуировкой волка валялся на ближайшем острове. Стража с драконом я не заметил, но в тоннеле нашлись еще трое застреленных местных. Видимо, искатели, общавшиеся с охраной, все-таки нарвались на драку, и ее последствия увидели военные. Вряд ли солдаты ни с того ни с сего решили бы довести дело до сражения. Контакт с местными не должен начинаться с бойни. В такой ситуации ни один командир не дал бы приказа на атаку без одобрения сверху. А вот самооборона или месть за убитых искателей могла сойти за причину пострелять по местным. Острова военных рассредоточились вокруг хаба. Увы, здесь я поставлю на местных, все здешние люди обладают нурсами, и если эта летающая толпа ломанится к военным, их защитит разве что купол. Я вылетел под незаметностью на мече и долетел до своего острова. Военные не обратили на меня внимания. Я вздохнул и, не выходя из-под незаметности, вдавил рычаг управления вниз. Желудок рванул к горлу. Я ощутил тянущее ощущение падения, а остров ухнул в туман. Издалека донеслись удивленные возгласы, но если удивиться военные успели, то последовать за мной нет. Снизившись метров на 100, я медленно полетел в сторону бастиона. До базы не долетел, завис в километре от него, судя по потраченной энергии. Карту я со склада не доставал. Здесь, под толстыми облаками, я решился еще на один эксперимент. До здешнего утра оставалось еще часов 9, и я решил проверить, сумею ли я проснуться на земле раньше необходимого. Я сосредоточился, ощущая тонкую нить, уходящую к своему второму телу. А теперь попробую переместиться. Ничего сложного. Я ведь делаю так дважды в сутки, только теперь пробую перейти самостоятельно. Я сосредоточился на нужном образе и ощутил, как душа начинает отделяться от тела. Наверняка кто-нибудь знающий сказал бы, что это рискованно. Концентрация на образах вышла выматывающей. Я чувствовал, как растворяется слух, осязание и прочие чувства и ощущения. Зато энергетическая нить становилась все ярче. Она мерцала и то походила на тончайший волос, то на широкий мост, по которому можно армию провести. Я сосредоточился и начал скользить по ней. Моя энергия истощалась, причем пугающе быстро. Каждую секунду я ждал, что путешествие закончится, но оно длилось и длилось. Нить завибрировала, будто готовясь порваться. Я почувствовал страх и ускорился, несмотря на нарастающее чувство усталости и почти пустой резерв, и врезался в тело на полной скорости. От нахлынувших ощущений подскочил на кровати, вдохнулся всхлипом. Сердце билось суматошно и быстро. С улицы донеслась ругань и трель какой-то птахи. Уставившись на потолок своей комнаты, я хрипло рассмеялся. Я на земле, смог, переместился. Достижение не омрачал даже опустевший резерв. Но минут 5 я сидел и медитировал, прежде чем отправился на обед. Репутация местного героя, убившего людоедов и разоблачившего заговор посреди искателей, уже разнеслась по базе и даже по персоналу. На раздаче в столовой необычно вежливая женщина поприветствовала меня. «Хорошего дня, Артур. Будете обедать?» «Да. Можно что-нибудь посытнее? Сейчас все сделаю. Будет и сытно, и вкусно». «Нет-нет, садитесь, я все принесу». В столовой уже находился персонал. Думаю, солдаты поели раньше. Я занял пустой стол у одного из окон и уставился наружу. Небо окрасилось в приятную синеву. Наверняка то, что я проснулся гораздо раньше, чем остальные искатели, уже заметили и списали на то, что я и не засыпал. Если, конечно, у меня дома камер нет. Я качнул правой ногой. Выковыренную из ноги капсулу я засунул под стельку кроссовка. Чем больше я думал о военных, тем больше склонялся к мысли, что с ними нужно прощаться, прежде чем за капсулой пойдет что-нибудь еще. Мысли о проблемах с военными перескочили на данное эклектике обещание. Пожалуй, стоит решить эту проблему перед уходом. Глядишь, за зачистку больницы еще деньжат добавит. Яичница с колбасками, булгур с котлетой. Компот будете? Давай. Расправляясь с завтраком, я думал, сложнее и голоднее оказалась бы моя жизнь, если бы я изначально решил остаться в городе. Ну, пару дней провел бы без воды и электричества, а потом, наверняка набрел бы на лагерь. Их в городе как минимум 3, как я узнал с форума. Один Крауна, другой Змей и третий принадлежал бессмертным. Есть и другие группы, типа Олега. Сложно было бы не найти убежище. Хотя если бы на меня наткнулся какой-нибудь монстр, Я бы просто и без затей помер во сне. Что-нибудь еще, Артур? Нет, спасибо. Очень вкусно. Я расплатился, встал из-за стола и решительно двинулся в сторону ангара с техникой, который уже давно не посещал. Пожалуй, стоит полетать по улицам и проветрить голову. Или прокатиться. Ладно, пусть будет мотоцикл. Только вот на месте техники не оказалось. На вопросы механик развел руками. На нем уже неделю на дежурство выезжают. Пошел к секретарю подполковника. Тот переговорил по телефону с отсутствующим начальством и развел руками. Мотоцикл отдали другому бойцу. В каком смысле, отдали другому? Ты все равно им не пользуешься ведь. На нем уже дней 6 катается другой человек, а ты вспомнил о нем только сейчас. Если тебе прям нужно, возьми после дежурства. Просто бесхозная техника занимает в гараже свободное место, и... Мы договаривались, перебил я. Зачем тебе мотоцикл, Артур? У тебя есть летающий артефакт. Вдобавок к этому ты можешь бегать со скоростью автомобиля. Считай, поменял ненужную тебе технику на крутой и по-настоящему мощный артефакт. Ты себе жизнь облегчил, дружище. Мне не нравятся такие расчеты. Мы договаривались, что мое будет моим. И вы нарушили слово. Секретарь замолчал, задумался. Слушай, с мотоциклом разберемся обязательно, обещаю. Кстати, тебе деньги за предыдущие задания зачислили? Нет. Значит, к вечеру должны упасть. И сейчас еще один вопрос. Не хочешь полетать по городу? Что нужно сделать? Для тебя есть работа по профилю. Нужно проникнуть в лагерь бессмертных. Не подумай, убивать никого не нужно, а вот узнать, что там и как, можно. Сколько человек, как и чем питаются, есть ли запасы еды, обликов, имеется ли оружие. Как тебе? Задание мне не нравилось. Совсем недавно понял, что я... Сторонник баланса между гражданскими и военными в этой зоне. А если здесь не останется гражданских, то рано или поздно меня и остальных искателей на цепь посадят, либо попросят из зоны Красноярска. Смотря сколько заплатят, и упадут ли вечером деньги, отделался я полуправдой. Ты хорошо показал себя недавно, обтекаемо описал секретарь произошедшее с Владосом. Выполнишь задание, рассчитывай на повышенную боевую награду. А если после этого и за другие задачи возьмешься, рассчитывай на прокачку обликами. У тебя сейчас железный, серебряный, вот за месяц-другой работы доведем до золота. То есть, нужно. Предать я не сказал, это явно показало бы мое отношение к задаче, отметить, чем обладают люди, для последующей эвакуации. Верно. Выдать тебе камеру, чтобы сподручнее было, я поморщился. Мои способности не слишком ладят с техникой, и понимай, как хочешь. Наслышан, кивнул секретарь. Тогда просто запомни, по возвращению доложи. Ну, или сообщением скинь. Может, пронести туда что-нибудь нужно? Решил я узнать степень кровавости будущей эвакуации. Нет, просто осмотри изнутри их базу. Понял. Выйдя из здания с засевшим командованием, я помялся, а потом достал телефон и сделал то, чем хотел заняться давно. Написал Олегу, предложив встретиться. Когда мы виделись в предпоследний раз, наворачивая пиво в пивбаре, договорились почаще видеться. С этого момента прошло около месяца, если не ошибаюсь, и мы за этот месяц виделись всего раз, а потом можно и к бессмертным. Узнать городские новости без военной цензуры, рассказать, что я, засланный казачок, ага. Олег ответил сразу, да, можно и увидеться. Пункт приема цветмета на Северном шоссе знаешь? Нет. Северное шоссе, 17. Тут территория большая, огороженная, вряд ли заблудишься. Судя по маршрутизатору, лагерь бессмертных от металлоломки был в 4 километрах. Совсем малость. Я надел мотоциклетный шлем, призвал артефакт и вскочил на парящее оружие. Стоило отдать мысленную команду, и меч рванул вверх. В сердце разгорался восторг от осознания, что я лечу. Сколько ни летал, а восторга меньше не становится. Бинты опутали ботинки и меч, прикрепляя меня к артефакту на случай встречи с воздушным кошмаром или майским жуком, которого доведется сбить головой на полной скорости. Мир подо мной превратился в невероятно детальный макет. Я рванул вперед, выписывая виражи и дважды выполнил мертвую петлю. Красиво приземляться прямо посреди базы не стал. Хотя там хватало народу, решил не пугать людей, снизался в квартале от точки и дошел до входа. Олег уже стоял у ворот, так что приветственным стой на месте, иначе стреляю. Меня не встретили. Чем занимаетесь? Спросил я, когда обменялись рукопожатиями. Кивнул охранникам с обликами и направился за Олегом по широкой дороге. Народу здесь явно прибавилось. Я видел знакомые лица, но больше было незнакомцев. На базе было человек 15, и каждый возился с машинами, держа в руках ключи, детали, болгарку или сварочный аппарат. Создаем авто для езды по чертовому городу. Я думал, по городу никто кроме военных не ездит. Да многие ездят, хмыкнул Олег. Не все доезжают, правда. Особенно если на мотоциклах или обычных автомобилях. Мы вот усовершенствуем машинки на заказ, чтобы как в безумном Максе были. Решетки на окна, щиты на двери, укрепляем капот и крышу. На заказ, удивился я, а ты думал, ты не представляешь, сколько люди готовы забашлять за хорошую апокалипсисную тачку. Люди прут всякое из квартир, ломбардов, банкоматы ломают. С нами металлом рассчитываются, купюрами, украшениями всякими. Сейчас машина, способная протаранить кошмар, ломая ему ребра, или выдержать вес твари, которая прыгнет с какого-нибудь здания на крышу, стоит ну, прям дорого стоит. Мы, считай, единственные механики в этой зоне. Кто-то уже артефакты за ограждение сбывает, оттуда переводы нам на счета. Одноклассник замолк, понимая, что переборщил с хвастовством. Ты же говорил, вы хотели машины запрятать, чтобы потом вывести и продать. На это Олег только улыбнулся, ничего не поясняя. Я уверен, если бы с этой затеей ничего не вышло, он бы объяснил, почему не получилось, так что молчание мне уже кое-что сказало. Мы уже на слуху у местных, этот пункт зовут свалкой. Скоро и военные о нас официально узнают, так что планируем съезжать, прежде чем нас приедет спасать эвакуационная группа. Вас разве еще не нашли? У военных есть дроны, вдобавок патрули. Развею твои заблуждения, военные ездят далеко не везде. У них нет людей и транспорта, чтобы везде ездить. Могли бы закинуть сюда еще несколько тысяч солдат, но почему-то предпочитают этого не делать. Может, проверяют, не подохнем ли мы еще спустя месяц из-за какого-нибудь излучения. А как вообще решили заняться модернизацией и продажей машин? До самых первых дней был спрос на бронь. Машины инкассаторов еще в волну зомби самым ценным транспортом были. Бронированные крузеры до сих пор находим в гаражах и продаем без особых переделок. Кто-то предпочитает ГАЗ-66, ЗИЛ или КАМАЗ с манипулятором для мародерки. А так в основном занимаемся микроавтобусами. Они достаточно быстрые и маневренные, а места внутри хватает для людей и багажа с провизией и оружием. Стараемся брать распространенные модели, типа «Газели» или «Мерседес Спринтер», чтобы запчасти не были проблемой. Лоб и борта усиливаем стальными листами в 5-7 мм. Этого хватает, чтобы выдержать выстрелы даже атак. Лобовые стекла меняем на бронированные. Бортовые окна заделываем или меняем на стальные листы с амбразурой. Шины ставим безвоздушные. За конский ценник можем пулеметное гнездо поставить на какой-нибудь багги, но это поездка для одноразового стрелка, как по мне. Если ты не искатель, лучше сидеть за металлом. Кто-то на колесах и живет, кстати, без всяких квартир. Слушай, а откуда запчасти, бронь? Находим, в общем, то тут, то там, через кадоны провозит, похоже. Договорились либо с военными, либо с Крауном. Насколько я слышал, фуры с едой для Крауна и компании доезжают до заграждений, а дальше за руль садятся искатели. Но скоро фуры сюда заходить перестанут, если я правильно понимаю ситуацию. Прогулявшись с Олегом, я удивился, насколько люди успели обустроиться за считанные недели. Территория металлоприемки превратилась в смесь свалки, разборки и мелких мастерских. У дороги с одной стороны валялись кучи металлического мусора, с другой – кипела работа, машины обшивали металлом, визжали болгарки и шипели сварочные аппараты. Тут и там попадались разобранные и оставленные автомобили. Некоторые просто с разбитыми стеклами и зеркалами, от других остался только остов. Островок анархии и свободных механиков. Наш вояж завершился рядом с ангаром, где я встретил Леху, брата Олега. «О, Артур, привет!» Леха протянул руку, и в этот раз даже не смотрел жадно на мой рюкзак. «Это понятно, дела идут в гору. Мы переговорили 5 минут на тему обстановки в городе, после чего я все-таки не вытерпел и спросил, как вы сюда бронированные стекла и прочее завезли. Деньги решают все», – пожал плечами мужчина. «С точки зрения чиновника, первая взятка – это что-то плохое. Но, как говорил герой сериала, после определенной суммы взятка становится чудом. Есть куча интересов и мечтаний, которые можно исполнить всего одной взяткой. Потом взятка становится делом все более привычным. Потом привычным настолько, что это уже просто мое. Человек, не давший взятку, враг, который не просто залез в карман чиновнику. Это человек, который пришел на его территорию и подло отрезал кусок мяса с бока у чиновника, лишил его благ, которые он давно уже распланировал потратить, а возможно даже уже потратил и взял под будущую взятку кредит. В таком случае человек, зарплату которого чиновник уже несколько лет тратит на себя, попросивший часть этой невыплаченной зарплаты, по мнению чиновника, хочет украсть его личные деньги, причем те, к которым он давно уже привык, что эти деньги – зарплата другого человека, которому, может быть, без этих денег есть нечего, чиновника вообще не волнует. А вот для чиновника, успевшего причаститься взятками, деньги, которых он не ожидал, приятный сюрприз. Сразу появляются нужные товары, на кордонах закрываются глаза на какие-то товары или даже груженные машины, и дроны сразу перестают кружить над твоим лагерем. Как у тебя дела, кстати? Олег говорит, ты сейчас с военными. Я рассказал про военных, стараясь не раскрывать ничего околосекретного, но в целом ситуацию описал. Вот, теперь не знаю, что делать, пожимаю плечами. Можешь с Крауном подружиться, или с бессмертными. Раньше я тебе такого не советовал, потому что непонятно было, выкарабкаются ли ребята, но теперь обе группы крепко стоят на ногах. Подружиться с Крауном, недоверчиво хмыкнул я. О какой дружбе может идти речь? Мы по возрасту разные слишком, с разными целями. Дядька себе лагерь создал, общество выстраивает. Не знаю, кто он, предприниматель, чиновник средней руки, службист, но он явно человек с жизненным опытом и тягой к командованию. Кем я буду в этой дружбе, кроме как подчиненным, или, в лучшем случае, свободным искателем? Если человек не слишком хорош, он действительно дружит только с равными. Человек, который заботится об обществе, вполне может дружить как с тем, кто гораздо ниже, но при этом сосед или какой-то старый знакомый, так и с тем, кто добился несоизмеримо большего, но при этом не брезгует дружить с обычными хорошими людьми. Искать друзей только среди равных – такое себе. Допустим, у тебя изменился социальный статус, и ты теряешь всех друзей, дружбу с которыми выстраивал годы или десятки лет. Так себя люди не ведут. Дружить нужно с теми, кого взаимно считаешь за человека, а не с теми, у которого столько же бабла или власти, как у тебя. В реальном мире, к сожалению, мерзости реально много, и получить грязи в отношениях из-за разницы в социальном статусе очень легко. Можешь попробовать подружиться или хотя бы пообщаться с Крауном. Если хочешь стать уважаемым в обществе человеком, нужно заботиться об обществе, пусть даже ради репутации или еще чего, но заботиться. Это и самооценку поднимет, и репутацию, и даст тебе возможность претендовать на позицию в обществе, сравнимую с дворянином в прошлые времена. Я покачал головой. У вас найдется пиво? Думаю, после бутылочки разговоры о политике пойдут легче. Глава 20. Попойка не затянулась, как и обсуждение политики. Мы выпили по бутылочке, а потом Лехе кто-то позвонил с чем-то срочным, база зашевелилась, как разворошенный улей, а меня вежливо выпроводили за ворота. «Заходи еще», — на прощание пригласил Олег. Пришлось отправляться в следующее место. Базой бессмертных стали две высотки-свечки в 20 с лишним этажей. Нижние окна замуровали, превращая в сплошные стены, которые потом еще и укрепил геомант, судя по наплывам камня, идущего поверх кирпичей. О безопасности здесь заботятся, военные до сих пор сидят за кирпичной стеной. Вдобавок к этому обе высотки окружала баррикада из автомобилей. Машины стояли в несколько рядов, некоторые из них перевернуты на бок. Поверх них торчит арматура, колючая проволока, заборная сетка и мебель. За ними – мешки с песком, обломки бетонных плит. Баррикада откровенно слабая, тот же скальный пес протиснется и задравшись о проволоку. А вот пролезть бесшумно вряд ли сможет, однозначно что-нибудь заденет. Думаю, на то и расчет, на звук уже ударит искатель, либо вооруженный огнестрелом охранник. В баррикаде был лишь один охраняемый вход – калитка из толстенной металлической плиты. По обе стороны от входа поставлены на задницу машины, над калиткой висит еще одна, держась на соплях и ужасе проходящих под ней. «Есть кто?» – окликнул я, не подходя близко, потому что видел людей за баррикадой, выцеливавших меня из автоматов. Но луж крови на асфальте не было, потому рискнул. В лагере бессмертных люди были недовольны властью военных, если я хоть что-нибудь в этом понимаю, но вряд ли по мне понятно, что я из их числа, форму я пока не носил. Навстречу через ту самую калитку вышла девушка-искатель, тщательно проверила мой рюкзак. «Откуда ты?» Привычно поинтересовалась она. По городу мотался, с группами не пересекался особо. Последнюю неделю в доме дядьки за рекой сидел, пока не надоело. Оружие сдать? Что мне твое оружие? Облик ты сдать откажешься, верно? Ага. Но обещаю вести себя прилично. Сейчас спрошу, что с тобой делать? Жди. Скажи Кириллу Романовичу, начал было я, но девушка перебила. Глава слишком занят, чтобы меня слушать. Жди, в общем. Спустя 5 минут меня запустили, но автомат пришлось оставить на входе. Жизнь внутри лагеря кипела. От домов приятно пахло выпечкой. Во дворе суетились люди, демонтируя детскую площадку, но толком посмотреть на местных за работой я не успел. Стоило зайти за баррикаду, как охранник, плечистый, с переломанными ушами, похожий на фельдшера в клубе, спросил о цели визита. «Мне бы с Кириллом Романовичем поговорить, если можно. Он занят. Можешь пока посидеть в баре, если освободится и захочет тебя увидеть, тебя позовут. За драку могут вздернуть, так что давай спокойнее». «Хорошо, можно и в бар», — кивнул я, пропуская мимо ушей угрозу. «Где он, говоришь?» «Бар когда-то был трехкомнатной квартирой, в которой снесли несколько стен и наскоро поставили барную стойку, холодильники и бочки с пивом. Помещение было заполнено людьми. Большинство пили и беседовали. Четверо играли в карты, еще один за отдельным столом паял старое радио. И ни один из искателей в баре не был безоружным. У кого на поясе висел нож, у кого – меч. Я видел даже пистолеты. Люди были привычно насторожены и даже заливая в себя пиво, внимательно поглядывали по сторонам, будто в каждую минуту ждали нападения. Полагаю, привычка. Большинству из искателей перевалило за 30, у многих имелись шрамы, явно полученные не в драках друг с другом, а заработанные с помощью когтей и клыков твари, которые сделали все возможное, чтобы убить тебя, но самую малость не дотянулись. Бармен, громадный, заросший черной косматой шерстью мужик размером со встроенный шкаф, выглядел как человек, способный голыми руками сворачивать головы каменным големом. «Доброго», — кивнул мне бармен. Его лицо выражало все, что угодно, но не доброту. «Хорошего дня. Мне поесть бы пиво какого-нибудь повкуснее, если есть». «Только пришел», — поинтересовался мужчина. «Ага, так есть пиво, а деньги есть?» «Денег у меня хватало. На островах закинул в шкатулку с десяток золотых, все равно места много не занимают, и перед входом на базу переложил их в карман». Достав золотой, я щелчком пальцев отправил его к лежащим на стойке лапам бармена. Тот не стал отсчитывать сдачу, да и на золото не обратил особого внимания. Зато стал на пару градусов добродушнее. Есть пиво в бутылках, есть недавно сваренное, на хмелю. Рекомендую его, но оно горчит. С хмелем переборщили. Есть брага на картошке и хлебе. Есть вишневый компот, недавно сваренное. Оно насколько недавно сваренное? Дней 9 назад. Пиво свежее. Только закончила бродить. «Давай его». Бармен подхватил литровую кружку, обернулся и, повернув краник в бочке, наполнил кружку пивом. «Как тут у вас дела? Давно в городе не был, все по окраине мотался. Живем, пьем, отбиваемся от тварей», — пожал гигантскими плечами мужчина. «Говорят, недавно в городе военные переполох устроили, что-то не поделили. Скорее, решили эвакуировать кого-то, но неожиданно нарвались на сильных искателей». Я хмыкнул. «Значит, истина не вырвалась из узкого камуфлированного круга. Странно, учитывая, что нас никто не просил молчать о провальной ситуации, и видео с боем уже гуляли по ютубам. Скорее всего, ходит несколько трактовок ситуации, и каждый верит в свою. Долить доверху», — заговорил бармен, выдернув меня из размышлений. «Ты столько заплатил, что я тебя до посинения поить могу». «Нет», — ответил я. «Хочу, чтобы голова была ясной, но у меня есть к тебе вопрос». Бармен поднял бровь. «К вам реально заселиться? Хотелось бы найти место, где ночью не воткнут заточку в почку ради ботинок». «Я ничего не решаю», — пожал плечами бармен. «Тебе к коменданту или к главе, хотя к ним так просто не попадешь. Хотя говорят, где-то за мостом есть база военных. Может, они тебя больше устроят?» Я покатал кружку в ладонях, посмотрел через стекло на пену, осевшую на стенках, и решил, что стоит привлечь внимание коменданта или главного. «Я уже живу там», — признался я, — «уже недели 3,5 живу. Просторное место, есть кинотеатр, стрельбище и спортивный зал, где люди месят друг на друга кулаками и даже тренируются с обликами. Однако это не то место, которое мне нужно». «Значит, ты помогал выселять людей из города», — пророкотал он. Разговоры медленно затихали. Я спиной чувствовал, что все больше людей следят за нашим разговором. Выселял, киваю и резко выплевываю, в перерывах между зачистками самых опасных тварей. Поднял голову, решительно встретил его взгляд своим, и через пару мгновений трактирщик мотнул заросшей мордой. «Я не хотел тебя обидеть, пацан». «Не обидел», буркнул я в ответ. «Так почему же ты хочешь уйти оттуда, если на базе вояк все так хорошо?» Постепенно выяснилось, что планы военных отличаются от моих. «Слышал, здесь дела обстоят лучше. Здесь приходится рисковать гораздо больше, чем на базе солдат», заметил бармен. «Но и компания получше, верно?» Шкафообразный бармен некоторое время переваривал это, не сводя с меня глаз. «Возможно, тебе позволит поговорить о проживании с комендантом. Но сначала тебе нужно побеседовать с нашим менталистом». Я ухмыльнулся. «Не то, чтобы мне это хотелось, но один диалог я, пожалуй, переживу». «Марина», — грохотнул бармен. Стройная девчонка, сидящую у самой стены, вздрогнула. Марина была одета в скромную закрытую блузку цвета мокрого цемента и вела себя так тихо и скромно, что я не заметил ее, когда вошел и не обращал внимания, пока ее не позвал бармен. «Марина», — повторил бармен, — «побеседуй с нашим новым другом, пока я доложу о нем, ладно?» «Он говорит, что собирается присоединиться к нам, стоит узнать, хороший ли он человек». Девушка кивнула и повела меня из бара в одну из квартир. «Тебе повезло», — сказала Марина, закрывая за мной дверь. «Сергей Владимирович редко рекомендует кого-то на вступление в нашу группу. Это не выглядело рекомендацией». «О, я знаю его гораздо лучше тебя». Девушка повернулась ко мне. Взгляд спокойных серых глаз встретился с моим, и я ощутил, будто в мою грудь что-то врезалось, легко пройдя через всю накопленную ци. Сердце трепыхнулось и забилось с удвоенной скоростью. «Ты желаешь плохого кому-либо на нашей базе?» «Нет», — сказал я прежде, чем решил, что именно ответить. «Ты здесь по своей воле?» «Не совсем». И снова ответ вылетел помимо моей воли. Я думал о том, что надо бы зажмуриться или отвернуться, прерывая затянувшийся контакт взглядов, но кроме мыслей ничего не было. Моя воля и стремление бороться растаяли, превратились в вялое «ну и что?» «Ну», спрашивает она. «Ну, говорю я правду, и что, ты шпион?» «Да, я здесь ради наблюдения и диалога с главой бессмертных», пожимаю плечами. «Тебе поручили диверсии, или что-либо кроме наблюдения?» «Нет». Девушка закрыла глаза, и я отшатнулся от нее, кляня себя и чужую магию. Возомнил себя неуязвимым. «Черт, никогда больше не буду смотреть незнакомым людям в глаза без причины». «Хороший нож», задумчиво произнесла Марина. «Где ты его взял?» Я чувствовал себя уязвленно из-за ощущения полнейшей беспомощности и влегкую обойденных щитов, и хотел сказать что-нибудь язвительное в адрес умения девушки определять качество клинка по торчащей из ножен рукояти, но сдержался. Может, действительно могла определить, раз она искатель. В конце концов, она ведь угадала, нож был хорош. «Сделал на заказ, в городе есть неплохой крафтер», она изогнула бровь. «В городе есть несколько крафтеров, должно быть. Ты наткнулся на действительно хорошего. Я давно хочу заказать что-нибудь такое. Может быть, если тебя примут, ты дашь мне пару частных уроков? Я не уверен, что со мной решат побеседовать. Есть только один способ узнать», — ухмыльнулась Марина. «Подожди в баре, я вернусь через 10 минут и сообщу, стоит тебе покинуть лагерь, или с тобой поговорят». И меня вызвали на разговор на 15 этаж. Я вошел в большой кабинет, прошел мимо охранника с автоматом и сел за стол напротив еще сильнее побледневшего и раскачанного главы бессмертных. «Доброго дня, Кирилл Романович. Помните меня, у меня отличная память на лица», — кивнул он, изучая меня со скучающим выражением лица. «Ты тот наглый подросток, который напропалую врал, что ему не интересно быть искателем. Так, значит, и это было оправдано, согласитесь?» Улыбаюсь. «Все-таки если бы я стал вашим искателем, меня бы кинули вместе с Валерой на том самом острове. Помните Валеру? Чего ты хочешь?» Не отреагировал ни спящий на подначку, или сделал вид. «Меня послали к вам военные, чтобы я осмотрел вашу базу. Выяснил, много ли здесь оружия, припасов, топлива и прочего». Охранник закашлялся, посерьезнел и стиснул покрепче автомат. Выражение лица Кирилла Романовича так и осталось скучающим. «Ага», — дернул головой мужчина. «И предлагаю обсудить, что и в каких помещениях я увидел, а куда проникнуть не смог, что помешает убить неудачливого разведчика». «Да я и помешаю», пожимаю плечами. «Вы можете попробовать, конечно, но если не получится, Ваш лагерь изрядно обеднеет на людей. Ты не справишься со всеми», — уверенно уронил Кирилл Романович. «Боюсь, что ты не уйдешь из этого помещения. Уверяю, вас я вынесу с закрытыми глазами», — пожал я плечами. «Очнетесь на островах, даже не поняв, как умерли. После вас на острова полетит охранник. Сука, можно обойтись без обсуждения моей смерти», — стиснул цевье охранник. «Давайте, мля, как нормальные люди разговаривать. Романыч, я умоляю, нахер нагнетать, а потом все прочие на этаже, кроме детей и безоружных женщин, пожалуй. Может, стоит обсудить дело с позицией взрослых людей?» Судя по выражению лица моего оппонента, на него не произвело впечатления как нервное поведение охранника, так и мое обещание. «Я не вижу взрослого человека, я вижу подростка, который решил, что он хитромудрый, и решил сыграть в двойного или даже тройного агента. Для меня гораздо легче и безопаснее убить тебя и отодвинуть проблему на будущее. Ты уже однажды меня обманул, да и вы не были честны, продавая мне и Валере шикарную сказку по себестоимости плохонького арса. Мы сидели, смотря друг на друга. Мое сознание было разогнано до запредельных скоростей. Я ждал любого резкого движения, даже намека на это движение, чтобы метнуться в сторону, уходя в незаметность, а потом атаковать. Звонок телефона, тягучий и нарастающий звук, едва не заставил меня метнуть напитанную энергией полосу в шею Романовича. Остановился в последнее мгновение. Глава лагеря тоже вздрогнул, а потом полез в карман. Накачанная лапища вынула мобильник, поднесла к уху. «Это кто?» Несмотря на эволюцию и улучшенные органы чувств, я не расслышал ответа. «Тот самый?» – недоверчиво спросил Кирилл Романович. «И чего хочешь? И что ты можешь за это предложить?» Теперь пауза длилась гораздо дольше. Наконец мужчина хмыкнул, отодвинул трубку от уха и нажал на громкую связь. Телефон лег на столешницу. «Заинтересовал?» – нехотя сказал Кирилл Романович. «Сделано, мы оба тебя слышим. Артур, приветствую», – раздался в трубке спокойный голос эклектики. «Раз вы еще друг друга не поубивали, я успел вовремя». Ритуалист снова появился максимально неожиданно, как и в прошлый раз, пусть и не лично, а в виде голоса из трубки. «Здравствуй, что-то случилось?» «Нет, но скоро случится, если ты не поспешишь разобраться с больницей. Ты говорил, что у меня есть время в запасе. Теперь уже нет, советую ускориться. Сегодня самый удачный шанс разобраться с тварью, засевшей в корпусах». Я выругался в полголоса, а там временем эклектика переключился на главу лагеря. «А тебе, Кирилл, я советую сообщить Артуру информацию о своих запасах. Чего ради? Это шанс слить дезинформацию военным», — спокойно сказала эклектика. «Если бы Артур хотел, он мог вырезать вашу базу, а вы бы даже не заметили его. Пользуйся моментом. Можешь выставить свой лагерь голодающим, сидящим на китайских бич-пакетах. Можешь сказать, что у вас здесь припасов на год. Можешь ничего не говорить, и тогда Артур сам додумает. Вообще, чего я тебя учу? Ты лучше меня знаешь, как это все работает. Все-таки 7 лет ставил на ноги свой бизнес. Может, и объединитесь с Крауном и Змеем, коалицию создадите, как ты того хочешь. В таком деле паренек может помочь». «Откуда ты все это знаешь?» — не выдержал Кирилл Романович. «Я все-таки ритуалист». Глава бессмертных вперил в меня взгляд, но я пересекаться с ним глазами не желал, уставился на щетину над верхней губой. «Скажи, что на нижних этажах общие помещения для собраний, склады для хранения припасов, а выше – жилые зоны. Припасов много. Ящики с тушенкой видел? Скажи, есть картошка и прочее. Видел артефакты с островов? Захотят подробностей? Скажи, один из нижних этажей отведен под склады с вещами, топливом. В соседнем здании мастерская для ремонта техники. Можешь сказать, что системного кузнеца видел? На крыше обоих высоток небольшой огород разбили, друид выращивает овощи и полезные травы». «Понял», — недовольно буркнул я. «Надеюсь, не нужно бежать к больнице, сломя голову». «Артур, я не заставляю», — вздохнула эклектика. «Просто сегодня очень удачный день, и ритуал пройдет весьма успешно. Проведи ритуал с мелкой свечой в каком-нибудь нежилом здании, а потом спеши к больнице, разбрасывать листы». «Я понял. Ты в самом деле в больницу собрался?» — вдруг спросил Кирилл Романович с едва заметным уважением. «Тебе напарник не нужен?» «Нет», — отрезал я. «Не помешает», — одновременно со мной сказала эклектика. «Отправь с ним ту девчонку, что у тебя баррикады сторожит. Это самый удачный вариант, Артур. Да и ты, Кирилл, не потеряешь ничего, если девчонка сгинет». Мы молчали. Кирилл Романович раздраженно пялился на телефон, а потом едким тоном спросил. «Полагаю, это все, других советов не будет, это все», — подтвердила эклектика. «Всем спасибо за адекватный диалог, я бы с удовольствием побеседовал бы с вами дольше, но мне нужно позвонить еще паре человек». Глава 21. Пока шагали вместе с девушкой от лагеря, я рассмотрел ее внимательнее. Она выглядела постарше меня, с темно-каштановыми волосами, слегка вьющимися и мягкими на вид, лицо живое, выразительное, нос аккуратный, чуть вздернутый, уголки губ приподняты в полуулыбке. Что ж, теперь я буду не один, а в составе дуэта, и мы попытаемся сегодня убрать из города засевшую в больнице тварь. Пусть даже группа у нас маленькая, раз уж эклектика разыграл среди всех бессмертных путевку в ужас и объявил победителя, кто я такой, чтобы сомневаться в его решении. Мне-то абсолютно плевать, кто окунется в ужас вместе со мной. Может, поговорим хотя бы, не вынесла молчание девушка. О чем, например? Да хоть о чем, я вообще ничего не знаю. Мне сказали, что отправляют на шестичасовую вылазку и приказали тебя слушаться. Расскажи хотя бы, что нам нужно делать. Нужно будет пробраться в одну старую заброшку и немножко там полазать. Я как раз вспомнил подходящее здание. Со следами давнего пожара, оно вполне подходило для ритуала эклектики. Свечами и зажигалкой меня снабдили. Припомнив мой первый опыт со снятым на камеру кошмаром с голосом сестры, добавил, я просто немного увлекаюсь видеосъемкой. Брат собирается запускать YouTube-канал, вот, собираю пока для него видосы всякие. Ты любишь ужасы? Пока мы шли, девушка разговорилась, сказала, что ее зовут Катя, что она учится на третьем курсе в институте гастрономии СФУ, сообщила, что своей страстью считает не только готовку, но и жанр ужасов. Поприсутствовать в одном из таких фильмов она не хотела бы, но к съемке ненастоящего видео для YouTube-канала отнеслась с энтузиазмом, мол, гораздо интереснее, чем ничего не делая сидеть на воротах. Если ты не против, будем поочередно снимать. Думаю, появление в кадре симпатичной девушки пойдет каналу на пользу, сделал я комплимент. Девушка едва уловимо улыбнулась. Узнав, что старше меня, она слегка задрала носик, хотя пока не оспаривала мои команды. Интересно, симпатичная и снисходительная Катя будет всю съемку, или только в начале, а потом начнет кричать от страха. Выходит, ты сам будешь обрабатывать эти видео? В ответ на вопрос Кати улыбаюсь. Ага, добавлю компьютерные спецэффекты, все такое. Ну, чтобы страшно было. А на что снимаешь? С извиняющейся улыбкой развожу руками. Профессионального оборудования у меня тоже нет, так что будем снимать на телефон. Как только заработаю на кошмарах, куплю себе нормальную камеру. Возможно, даже GoPro какой-нибудь поновее, с держателем на шлем. Держатели на руку для экшн-камеры, саму экшн-камеру. А зачем так много камер? Не люблю переснимать и редактировать, а одну камеру легко заляпать, заслонить. На ней может сесть батарейка или она может заглючить, в конце концов. Вдобавок, наверняка будет реалистичнее, если звук будет одной дорожкой, как и путь, по которому ты идешь. Есть зрители, которые готовы перемотать сотню раз видео, чтобы найти момент, где ты дважды бежишь по одному и тому же месту, и сломать ореол мистики заявлением, что рассекретил тебя. Понятное дело, все в глубине души понимают, нет никакой мистики, есть только монстры в виде кошмаров, но когда в комментариях скидывают посекундный разбор твоего видео с кривыми склейками, ты проигрываешь сразу, даже часть твоей преданной аудитории может разочароваться и уйти.